Над ним балкон во всю ширину центральной части, едва ли больше 10-12 метров, с единственным, но очень широким окном. От портика под тупым углом разбегаются два симметричных крыла, два этажа по 8 окон в каждую сторону. И лишь купол, поднимающийся позади центральной части, придает дому вид величественный и монументальный. Дворец, замок, особняк. Несколько минут Нил посидел в беседке, наслаждаясь великолепным видом, тишиной, чистейшим благоуханным воздухом. Потом поднялся и вышел на дорожку, ведущую к зданию, с определением которого он по-прежнему затруднялся. В самом центре лужайки дорожка разбегалась надвое, правильным кругом огибая трехъярусный фонтан. Чаша фонтана была сделана из чего-то черного и гладкого, то ли особого стекла, то ли обсидиана, то ли какого-то отполированного чуточку прозрачного камня. Из того же материала был сложен бассейн и невысокий бордюр. На двух нижних ярусах струи били вниз, но под углом, образуя как бы два выпуклых винта с разнонаправленной резьбой. В скошенных водяных гранях играли солнечные лучи, создавая прихотливые хроматические узоры. На третьем же ярусе струи шли вверх по сходящейся траектории. Получался большой прозрачный и по эффекту немного призрачный колокол, над которым нимбом поднималась круговая радуга. Красота фонтана завораживала, и Нил не знал, сколько простоял возле него с открытым ртом, и только ветерок, прошумевший в листве и взъерошивший Нилу волосы, вывел его из гипнотического транса. Он подошел поближе, присел на широкий прохладный бордюр, вгляделся в поразительно прозрачную пузыристую воду. В бассейне плавали рыбки с пышными вуалевыми хвостами, красно-синие, нежно-голубые, красные, в черную крапинку, оранжевые, с черными полосками. Приглядевшись, Нил увидел золотую. «Владычица морская!» — улыбаясь, прошептал он. Рыбка подплыла поближе и, как совершенно отчетливо показалось Нилу, подмигнула ему круглым глазом и чуть-чуть повела хвостом в направлении дома. «Заходи, мол». «Спасибо, родная». А что еще оставалось сказать в такой ситуации? Нил поднялся с барьера, огляделся. Позади него та самая беседка, пагода в миниатюре, из которой он пришел. Впереди и чуть сбоку, между двумя розовыми клумбами, в тени могучего раскидистого клена, виднеется краешек белого садового стола и такой же стул. На спинке стула висит белая панама. Рядышком прислонился сачок на длинной ручке. Впервые Нил сошел с самоцветной дорожки и оказался на ровном зеленом газоне. Ступая осторожно, словно боясь примять короткую изумрудную траву, он приблизился к столу. На крышке лежало пенсне с черным шнурком и стояла раскрытая доска изящных карманных шахмат с недоигранной партией, а скорее с этюдом. Во всяком случае, так решил Нил, поглядев на расположенные фигуры, в том числе и белой костяной фигурки священника в высокой шапке с крестом на груди.